От этих мыслей и всей той несправедливости сердце буквально разрывалось на части. Даже не знаю, то ли от страха, то ли от отчаяния. А этот наивный слепец Таталимса думал, что старик сошел с ума, подвергнув свое тело изменениям, и теперь этот безумец думает нас съесть. Как же он ошибался, ведь темные каратели довольно известны своими ритуалами и используют они в основном жертвоприношения. А что может прославить его бога лучше, чем принесенные жертвы в мертвом мире нежити? Очень изящно, сказал бы я, если бы не самого меня собирались заколоть на жертвенном камне, как какого-нибудь мясного тура. Уже проходя главные ворота города, одинокий мертвый волшебник внезапно повернулся к, не знаю, как его теперь и называть, но думаю, не стоит раздражать такое могучее существо и обращаться, как и раньше, господин Ирчин. Так вот, мертвый волшебник почтительно поклонился и произнес: «Вечных сумерек, владыка Афет», — прохрипела нежить. И вновь господин Ирчин высокомерно полностью проигнорировал вежливое к себе обращение, словно не замечая склонившегося мага. А главное, он шел очень уверенно и совершенно не спеша, как будто был не в чужом мире, а как раз таки наоборот. Хотя в этом был некоторый смысл. Миры нежити, наполненные эманациями смерти, очень близки по своему духу к нижним мирам демонов, наполненных тьмой, болью и отчаянием. И демоны в принципе считались существами более высокого порядка, чем нежити их производные. Первый раз я оглянулся, лишь когда от города мы удалились на пару верст. Назар решил постепенно начал скрываться в легкой дымке, да и сердце понемногу начало успокаиваться. Не знаю почему, но я снова использовал справку на господине Ирчине, наверное, в надежде, что все это мне привиделось, что это был морок, наведенный обитателями города мертвых. Гоблин Эфранк уровень 38, Ирчин злобный. И вроде бы, он начал прихрамывать на одну ногу. Нет, я встряхнул головой, это мне не привиделось. Нет, все это было взаправду. Ведь как иначе объяснить тот факт, что мы из раза в раз отбиваемся от целых легионов мертвых тварей? Так и продолжив двигаться в довольно неспешном темпе, я погрузился в какую-то прострацию, уйдя в свои мысли полностью. Песок под ногами тихо шуршал. Никто из нашего отряда не пытался друг с другом разговаривать, словно всем хватило ума посмотреть справку о господине Ирчине в тот самый момент. Да и о чем нам было говорить, когда отчаяние буквально душит тебя изнутри? Незаметно стало темнеть, но это никак не отвлекло меня от размышлений. Не знаю почему, но господин Ирчин, несмотря на свои габариты, шел размеренно и медленно, и даже мелкому Таталемусу не приходилось переходить на бег, чтобы не отставать от него. Шел и никак не мог понять, чем в своей жизни я мог заслужить такие испытания, неужели мои грехи перед великим Антиросом так велики? Ведь, чем дальше я движусь, тем все тоньше лед под моими ногами и непроглядней жуткий темный омут, желающий поглотить. А ведь если так подумать, то мой контракт совсем скоро должен был закончиться, каких-то несколько лет оставалось, и должность где-нибудь в тылу вполне можно было бы выкупить. Конечно, это скорее всего, была бы крепость на границе владений Тысячника, но все же это лучше, чем топтать пыль других миров. Да о чем это я думаю, какая должность в тылу? Нас же продали как мешок с пшеном. Даже если великий Антирос смилостивится надо мной, и я таки чудесным образом окажусь в родном мире Асшор, то сотник Ацеф убьет меня раньше, чем успею поведать о своих приключениях. Ведь свидетели того, что старшие офицеры торгуют своими солдатами, никому не нужны. Из глубин отчаяния меня вывел приказ господина Ирчина. «Подготовьте лагерь к ночевке», — прорычал он как-то задумчиво, словно был поглощен своими мыслями. И как ни странно, но костер, даже в этом мире Тесер, где само пламя выглядит блекло, отвлек меня от пугающих мыслей. Ведь действительно, я еще жив. И если так разобраться, то господин Ирчин не проявляет ко мне вообще никакой агрессии. А вот все три сотни солдат, магов и младших офицеров, что отправились на эту злосчастную миссию, уже мертвы. Одним была уготована судьба стать кормом для инсектоидов, других, кому посчастливилось дойти до города Халаджерем, продали мертвецам для экспериментов. Одни, наверное, старшие офицеры, будь они прокляты, смогли выжить и, как ни удивительно, мы тоже. Огонь в костре все разгорался, и еда в котелках начала закипать и будоражить мое обоняние. Как-то незаметно я понял, что просто чудовищно хочу есть. И действительно, за целый дневной переход, я не съел ни одного куска вяленого мяса, так был поглощен своими мыслями, хотя вроде бы темп нашего марша это предполагал. Дождавшись, Когда Мариш разложит кашу по нашим чашкам, я, взяв свою, спустился немного с холма, чтобы во время еды любоваться на такие спокойные и далекие звезды на небосклоне. И чего это ты отделяешься от коллектива? Испугал меня своим неожиданным появлением Тотелемсо. Вот ты нурглова отрыжка, я из-за тебя кипятком ошпарился, раздраженно прошипел я, рефлекторно накладывая заклинание лечения на свою пострадавшую руку, совсем с ума сошел. Чего подкрадываешься, в следующий раз ударю тебя молнией, может мозгов прибавится. Ну, чего ты горячишься? В примирительном жесте поднял руки Тотелемсо, я пошутил, просто пошутил. Действительно слабоумный, уже больше разочарована, чем зло сказал я, ты часом не забыл, где мы находимся или тебе привиделось, что ты в своем доме трапезничаешь с кучей служанок. Так я тебя разочарую, мы в мире обреченных, в самой потаенной заднице всей радуги миров. Что-то ты совсем раскис, Лиур, чего такой злой? Со странным весельем в голосе произнес Тотелемсо. Даже не знаю, с чего начать, раздраженно ответил я, может с того, что мы пытались отравить ядом своего десятника, а потом выяснилось, что нас продали нежити для экспериментов и вытащил из этой смертельной ситуации, по какой-то причине, именно он. А может быть то, что наш господин Ирчин на самом деле оказался темным карателем и самым настоящим владыкой из нижних миров. Может быть, это немного мне испортило настроение, как думаешь, Тотелемсо? Нет, это, кажется, ты сошел ума, Лиур, недоуменно вытаращив на меня глаза произнес молодой волшебник, какой еще темный каратель, какой владыка демонов. Не прикидывайся нурглом, ты сам слышал, как господина Ирчина рыцари смерти на входе в торговый дом назвали владыкой Афетом, начиная закипать, сказал я, но по-прежнему стараясь говорить тихо, так чтобы господин Ирчин, который сейчас был в палатке, меня не услышал, или тебе не хватило мозгов использовать в тот момент справку. Конечно, я этого не делал, да и зачем, чтобы увидеть что? С толикой сарказма спросил Тотелемсо, а то, что господина Ирчина назвали владыкой Афетом, это вообще ни о чем не говорит, мы же не можем знать всех правил и обычаев, принятых в городе Назар Ишил, может быть у них так заведено обращаться к торговцам из других миров. Ответь мне, мой недалекий друг, почему тогда ты шел весь сегодняшний день такой подавленный, что опечалило тебя, если твоему взору не открылся тот ужас, что увидел я? Не то, чтобы я был расстроен, мне попросту показалось, что господин Ирчин о чем-то сильно задумался, и я решил не злить его пустыми разговорами на марше. Ну и не буду скрывать, некоторое впечатление на меня произвели те два рыцаря смерти, да и было у меня опасение, что нас тоже попытаются продать, как это уже случилось ранее. Но я успокаивал себя тем, что наше количество, да и что там говорить, качество, совсем не идет в сравнение с тем, что предлагал торговцам нежити наш бывший сотник Ацев, размеренно и как-то чересчур спокойно прошептал Тотелемсо. «Знаешь, а я не буду тебя переубеждать», — разочарованно произнес я, «если тебя опечалили столь малые проблемы, то ты никогда не поймешь той глубины отчаяния, в которой я оказался». «Постой, Лиур, чего ты начинаешь такие упаднические речи?» — торопливо сказал Тотелемсо, «что могла показать справка, чтобы привести тебя в такое уныние». «Да ничего такого, просто снова все твои задумки и гениальные планы оказались ничтожны и глупы, столкнувшись с действительностью». Глава 13. Непростая задача. Выдвинувшись из города Назар Ишил, я полностью погрузился в свои мысли, практически не замечая происходящего вокруг, лишь изредка концентрируя свое внимание на искрах поблизости с помощью навыков взгляд Хала. Опасности или большой тревоги пока не ощущал, поэтому всецело сосредоточился на расчетах улучшения своих старых и новых навыков, а также на том количестве уровней, которые можно поднять прямо сейчас. Ведь было бы очень неплохо увеличить его до 61, тем самым у меня появилась бы возможность улучшать навыки Е-ранга до 4 ступени, и это вывело бы ту же ядовитую иглу на совершенно другой уровень силы. Но стоило только посчитать, сколько для этого мне потребуется очков системы, как сразу стало понятно, что это будет неверное решение. Ведь если потратить исключительно на мои характеристики целых 7630 ОС, то изучить все приобретенные навыки по большому счету сейчас не выйдет, не говоря уже об их улучшении. Потому как мне просто необходимо будет потратить часть ОС на этих бесполезных никчемных гоблинов, иначе они не смогут в дальнейшем выжить и, следовательно, помощь в достижении моих целей, и это определенно стоит учитывать. Перевел из своего первого накопителя опыта 277 ОС в практически полный, недавно приобретенный артефакт. В итоге у меня появился один абсолютно пустой накопитель, что позволит более гибко распоряжаться моими очками системы. Стоит сказать, что, глядя на ярко переливающиеся грани полностью заполненного артефакта, меня охватывало чувство алчности. Возникало ощущение безграничных возможностей, просто от обладания таким сокровищем. Но это было не более, чем мгновение восхищения богатством, так как я прекрасно понимал, что все до единого ОС нужно будет потратить, ведь только это сделает меня сильнее, и только это может продлить мою жизнь. 0480 9805 15000. Именно поэтому, первым делом я решил изучить те навыки, которые возможно воспринять прямо во время марша. Это сильно сэкономит мое время. Проверив количество маны как во внутреннем, так и во внешнем источнике, обнаружил, что за последние недели ее объем продолжает постепенно расти. 214 единиц маны мне сейчас доступно, а также полный резервный накопитель на 2000 маны в моем экзокостюме. Именно по причине такого большого запаса энергии в техномагической броне я до этого момента не улучшал навык малого магического дара, попросту экономив ОС. Но думаю, этот момент настал. К тому же это увеличит и мою характеристику мудрость. Внимание! Вы хотите улучшить навык малый магический дар, 20 ОС? Да нет, ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Внимание! Ваша характеристика мудрость повышена на 1 единицу. Внимание! Вы хотите улучшить навык малый магический дар, 80 ОС? Да нет, ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Внимание! Ваша характеристика мудрость повышена на 1 единицу. 0480 9605 15000. Изменения, связанные с магическим даром, заняли от силы полчаса. За это время небольшая искорка в моей груди превратилась в полноценное пламя маленькой свечи. Я стал чувствовать энергию более отчетливо, да и радиус области поглощения маны тоже вырос на несколько порядков. Теперь энергии стало не только больше, но и само время накопления одной единицы маны прилично снизилось, как и связь с внешним источником стала намного крепче. Единственное, что немного расстраивало, так это тот факт, что навык, достигнув 5 ступени, естественным путем не перешагнул в Е-ранг и не превратился в средний магический дар. А ведь между малым и средним даром находится огромная пропасть, не только по количеству энергии и скорости ее восполнения, но и по плотности магических потоков. Ведь обладатель среднего магического дара, используя такие же заклинания, что и слабый волшебник, получает результат, намного превышающий ожидания. Даже самый обыкновенный шар света становится в разы ярче и долговечнее. Что уж тогда говорить о боевых заклинаниях. Но, по правде говоря, я никогда не видел в каталогах на продажу такой редкий навык, ни в крепости Когти Зарима, ни сейчас в Назарышил. Внимание! Вы хотите преодолеть предел параметра мудрость, 25 ОС, шанс удачи 99, шанс смерти 1. Внимание, успех, лимит параметра мудрость увеличен до 10 единиц, 0480, 9580, 15000. Преодолел барьер в характеристике мудрость, теперь со временем этот параметр будет расти сам собой. Естественно, не очень быстро, но зато неотвратимо, ведь даже, несмотря на то, что я не всегда трачу всю энергию, измененное пространство невесомого колчана в любом случае постоянно потребляет ману. А тем более, после изучения навыка магическая регенерация костей этот процесс только ускорится. Конечно, даже интенсивно тратя и поглощая энергию из кристаллов маны, добиться скачкообразного роста не получится, на это в любом случае потребуются годы или даже десятилетия. Ко всему прочему, наверняка наступит такой момент, когда преодолеть барьер мудрости будет сложно, либо по причине большой стоимости, либо по причине низкого шанса на успех, что по большому счету одно и то же. Следующим на очереди как раз и шел навык магической регенерации костей. Карта навыка, магическая регенерация костей, 1-1, ранг Е, описание, позволяет напитывать кости вашего скелета магической энергией, тем самым повышая их природную регенерацию в несколько раз. Эффект пассивный и постоянный. Незначительно уменьшается восстановление энергии вашего магического источника. Также незначительно повышает сбор маны вокруг владельца за счет увеличения общей магической структуры. При изучении шанс успеха 98, шанс смерти 1, насыщение 21 стоос. Меня еще в кабинете того мертвяка изрядно удивило, что эти прижимистые торговцы совсем не учли в итоговой смете частичное насыщение купленных мной карт навыков. Это ведь по сути мои 2 годовых оклада на прошлом месте службы. Я еще не до конца привык исчислять ОС в тысячах, думаю, и в будущем не стоит так легкомысленно относиться к очкам системы. А вот дополнительная информация в описании навыка уже не удивила, да и оказалась к тому же не очень важной. Так-то в этом нет ничего странного, ведь моя характеристика интеллект равна целым 15 единицам. Не стоит забывать, что это предел таких могучих существ, как орки. И даже они очень редко доводят эту характеристику до первого предела, не говоря уже о втором. Что, впрочем, неудивительно, всегда найдется прямо сейчас более важный параметр. Но это так, к слову. Внимание! Изучить навык «Магическая регенерация костей» 100 ОС 0480. 9501 15000. Да нет, на мгновение я даже сбился с шага. Энергия из внутреннего источника как будто рывком разошлась по всему телу, и лишь затем начала постепенно оплетать кости моего скелета. Изначально я предполагал, что это некий аналог заклинания или чар, но на деле оказалось, что это природная способность существ, отдаленно похожих на прямоходящих ящеров. Магический фон в их мире так силен, что пропитывает концентрированной энергией все вокруг. И эти монстры научились запускать ману по своему телу особым образом, увеличивая тем самым регенерацию отдельных тканей или даже всего скелета. Мне же досталась куда более урезанная версия этого навыка или, возможно, просто его природный аналог. Это было даже несколько странно, что так много сторонней информации было мной поглощено из этой карты навыка. В моих костях сформировались тончайшие устойчивые магические каналы. Они позволяют наполнять мой скелет концентрированной маной, что в разы повышает регенерацию костей. Естественно, суть была не столько в концентрированной мане, сколько в природной особенности тех ящеров создавать вязь плетений, пронизывающих весь скелет, и использовать энергию для регенерации костей на инстинктивном уровне. И эти знания постепенно проникали в мое сознание вместе с изменением костей скелета. Не удержавшись, я потратил немного энергии и наложил на себя заклинание «Малое лечение» на правую руку. И действительно, разница была ощутима. Магическая конструкция заклинания лечения проникла глубоко в предплечье и в течение 6 ударов сердца поддерживалась за счет энергии, находящийся непосредственно в моих костях, усиливая эффект волшебства. В некоторой степени, я на это и рассчитывал, что не только кости станут быстрее регенерировать, но и все магические чары будут иметь в разной степени положительные изменения. Ведь по сути, я частично стал существом, пропитанным магией. Не просто источник внутри меня, нет, это в большей степени природная особенность магических созданий, имеющих сродство с элементарной магией. Возможно, зря я решил сэкономить на этом навыке и не взял более продвинутую его версию, но отдать вместо 50 камней мертвых F-ранга, целых 400, я уже не смог бы себе позволить, ведь тогда пришлось бы сэкономить на чем-то другом. А мне и так с трудом удалось подавить свою алчность и не продать все камни мертвых, чтобы скупить большую часть необходимых мне навыков на все случаи жизни. Да и в большой приоритет я навык регенерации костей не ставил, так как в любом случае, ядовитые иглы не смогут регенерировать за несколько минут, а в ином случае это оружие не станет ультимативным. Да и продажа всех собранных ядер нежити, скорее всего, поставила бы крест на моих будущих планах. Кости жгло примерно 10 минут, они, казалось, чесались внутри, но это никак не мешало мне двигаться и тем более размышлять. А вот, решив посмотреть на ядовитое жало, я несколько удивился, ведь кость покрывала едва заметная дымка энергии. Хорошо это или плохо, пока сказать сложно, но с тьмой, окутавшей меня, эта дымка никак не конфликтовала, что уже прекрасно. Закончив с этим навыком, решил перейти к более важному. Карта навыка, идентификация, ранг Е, описание, позволяет увидеть системную информацию обо всех объектах системы, дальность эффективного применения 20 шагов, стоимость применения 10 единиц маны. Количество информации и ее полнота зависит от характеристик удача и интеллект. При изучении шанс успеха 98, шанс смерти 1, насыщение 8 100 ОС. Давно еще я слышал разговоры стариков, что параметр удача, Это некий способ задобрить саму систему. Естественно, эта характеристика вообще никак не влияет на удачу в бою или, допустим, в азартных играх. Нет, это скорее возможность отдать дань уважения системе и поблагодарить ее за бесценные дары. Не зря же преодоление барьера в этой характеристике в 10 раз дороже остальных. Ведь многие забывают или вообще не задумываются, что система дарует любому и каждому своему последователю божественные силы. Одна только возможность преодолеть природный барьер собственного вида, как по мне, не имеет цены, потому что она позволяет сравниться с существами заведомо более могучими от самого рождения. А возможность перерождения вообще дух захватывает. Помимо омоложения и по сути второй жизни, великая система дарует своим последователям шанс стать существом более высокого порядка. Ну так вот, оказывается, во всех этих россказнях про удачу, все-таки было зерно истины. И прямо сейчас описание навыка мне об этом и говорит. Получается, удача даже более важна при получении дополнительной информации от системы, чем параметр интеллект, хотя до этого момента я считал совершенно наоборот. Наверное, стоит немного пересмотреть мой план увеличения характеристик и выделить несколько свободных очков на параметр удача. Ну это уже в будущем. А пока нужно изучить навык идентификация. Внимание! Изучить навык идентификация 100 ОС 0480 9409 15000. Да нет, знания промелькнули, даже как-то слишком быстро, особенно учитывая, что навык был Е-ранга. Хорошо, если на его изучение потребовалась минута, но по большому счету, особых тайн мне открыто не было. Конечно, возможно, мои ожидания были слегка завышены. Но с этим уже ничего не поделать. Внимание! Вы хотите улучшить навык идентификация 200 ОС? Да нет, ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. 1. Дальность эффективного применения навыка увеличивается до 30 шагов. 2. Полнота получаемой информации теперь не зависит от расстояния до объекта, но оно не должно превышать максимального эффективного значения. 3. Расстояние применения навыка снижается до прямого соприкосновения. Количество и полнота получаемой информации значительно увеличивается. 4. Стоимость применения навыка снижается до 5 единиц маны. 0480. 9209 15000. Очень интересно выглядит второй пункт. Получается, не выбрав его, то с 20 шагов, информация об объекте будет либо неполной, либо вообще неверной или приблизительной. Очень посредственный навык идентификации вырисовывается, если для получения достоверной информации нужно приблизиться вплотную. Особенно это актуально с заведомо опасным противником. Про первый и четвертый вообще говорить не стоит, ведь разница в 10 шагов, по большому счету, несущественна. Как и расход маны, не думаю, что мне когда-нибудь предстоит проверить этим навыком 1000 воинов подряд, чтобы задумываться о стоимости его применения. А вот третий пункт выглядел очень интересно, и если следовать моей теории про ухудшение навыка, то возможно система здесь сможет удивить меня чем-нибудь по-настоящему полезным. Опять же, этот навык я приобретал для очень специфических целей, и расстояние применения меня вообще не волнует. Обдумав еще раз все за и против, выбираю третий пункт. Информация нахлынула волной, и несмотря на то, что ее снова было очень немного, но в этот раз мой выбор меня однозначно порадовал. Ведь, как гласили полученные знания, во время контакта, если моя характеристика интеллект или восприятие будет превышать эти параметры у объекта идентификации, то помимо всего прочего, я смогу даже узнать, врет он мне прямо сейчас или нет. Не сказать, что я плохо разбираюсь в гоблинах, но в своей жизни мне приходилось лично видеть очень талантливых лицедеев. Но в любом случае, для меня расстояние применения этого навыка вообще не играло никакой роли. Так что, как по мне, я остался в выигрыше. Потому как самое дешевое умение распознавания лжи стоит от 500 ОС. А в моем случае, такой подарок шел просто в нагрузку. Внимание! Вы хотите улучшить навык идентификация 400 ОС? Да нет, ранг повышен. Сила навыка увеличена. Выберите направление развития. 1. Приблизившись к проклятому объекту, вы почувствуете опасность, исходящую от него заблаговременно. Стоимость автоматического применения 200 единиц маны. 2. Коснувшись проклятого объекта, вы сможете временно избежать вредоносного эффекта, а также получить информацию о нем. Стоимость автоматического применения 1000 единиц маны. 3. Коснувшись живого существа, вы можете попытаться прочитать его мысли, Если ваша характеристика интеллект превышает в два раза этот параметр у оппонента, стоимость применения 100 единиц маны в минуту. 4. Стоимость применения навыка снижается до 5 единиц маны. 0480. 8809 15000. А вот сейчас я был действительно удивлен. Такого я точно не ожидал. Да и в каталоге мертвяков описания улучшений были довольно туманны. Получается, не зря эти жадные торговцы заломили за по сути рядовой навык целых 150 камней мертвых, есть в нем потенциал. Да еще какой, это же полноценный навык по работе с проклятыми предметами можно получить. Ко всему прочему можно даже обзавестись и защитой от проклятий. Хотя на этот счет я не был бы так уверен. Ведь по-настоящему сильное волшебство, тем более связанное с проклятиями, Е-ранговый навык не сможет остановить. И уточнение во втором пункте. Временно избежать вредоносного эффекта, можно трактовать двояко. Конечно, первые два пункта меня удивили, но выбирать я их точно не собирался. И не потому, что они неэффективны или слабы. Нет, просто за три десятка лет моей службы, я не то, чтобы лично не сталкивался с проклятыми артефактами, но даже и слухов о таком не встречал ни разу. Потому как, даже представить себе не могу столь дорогостоящий артефакт или магическое сокровище, чтобы его стоило таким образом оберегать, ведь, скорее всего, это будет вещь из разряда Д-ранга, а такими сокровищами не разбрасываются. Поэтому шанс их найти у простого гоблина, не сказать, чтобы велик. Хотя, возможно, это просто мне повезло не столкнуться со столь искусными тварями и их кознями. Потому как в мире Асшор все же в большем почете были яды. Аристократы очень любят травить друг друга с помощью всяких отрав из других миров. А вот проклятия по какой-то причине не прижились. Наверное, это оказалось слишком тонкое и сложное магическое искусство. Хотя, возможно, есть и более объективные причины. Но я слишком далеко отошел от темы выбора улучшения навыка идентификации. Да и на самом деле, мне было практически сразу понятно, что три пункт самый подходящий для моих целей. Ведь на мою характеристику интеллект уже завязан навык «Малая ложь», по этой причине данный параметр у меня в приоритете. А дополнительная синергия – это в любом случае хорошо. Да и шанс читать мысли плененных существ напрямую может стать большим подспорьем в будущем. Поэтому выбираю три пункт. Знания вновь волной хлынули в мой разум. От накатившего разочарования я даже сбился с шага. Негодуя, окинул взглядом безжизненную серую пустошь вокруг и моих жалких гоблинов, что сейчас устало плелись позади. Но того, на ком можно было бы выместить всю свою злость, даже на горизонте не наблюдалось. А ведь я действительно уже решил, что это улучшение позволит вообще читать любые мысли. На самом же деле, оказывается, речь шла лишь о поверхностных и проецируемых в данный момент, ни о каком глубоком и тщательном копании в чьих-то воспоминаниях никакой речи даже не шло. Конечно, ожидаемо, что навык Е-ранга, тем более не специализированный, не утолил всех моих желаний, но от этого мне совсем не легче. Особенно, когда в своем воображении уже положил золотую монету в карман, а это оказалось на самом деле медяшка. Наверное, еще целых 10 минут я шел, зло сжимая кулаки и с трудом сдерживаясь, чтобы не покромсать кого-нибудь из моих гоблинов. Но прекрасно понимал, что даже если буду бить очень аккуратно, то переломаю своих подчиненных до смерти. Вот так и шел, пытаясь унять полыхающую ярость в груди. Глава 14. Пригород крепости Когти Зарима. Середина зимы. Поздняя, жутковатая и к тому же очень холодная ночь совсем вроде бы не располагала к разговорам. Но, наверное, из-за давящего чувства страха малышками я не могла заснуть и продолжала шепотом донимать Джун уже целый час. Старшие гоблинки, конечно, уже давно хотелось прикрикнуть на нее и что уж греха таить. Даже стукнуть кулаком по лбу эту бестолочь, но ее мелко трясущиеся губы в неярком свете лампы, то ли от страха, то ли от холода вызывали какое-то странное чувство жалости к этой мелкой и хитрой девчушке. «Джун, почему ты считаешь, что они придут именно сегодня ночью?» Нервно теребя подол платья, спросила Мия, одновременно попытавшись укутаться в теплый халат поплотнее. «А ты думаешь, что Ири сегодня случайно не вернулась домой?» Раздраженно ответила Джун. Дождалась ведь все-таки момента, когда их вдвоем с Кари на рынок оправим с кругленькой суммой серебряных монет, да еще так ловко и бесшумно исчезла, без единого крика. А ведь там, на рынке, повсюду стоят городские стражники. А может, ее все-таки схватили эти мерзкие головорезы Торлика? С сомнением в голосе спросила Мия, может, они как-то прознали, что монет будет много. «Да чего же ты доверчивая или, скорее всего, глупая?» Зло ответила Джун. «Она им, наверняка, все это сама и рассказала. Ири ведь уже давно начала между нами эти разговоры про то, что господин Ирчин уже точно не вернется и пора бы искать себе нового хозяина. Да что там говорить, все об этом думали», понурив голову, произнесла Мия, когда из того похода вернулись только старшие офицеры, какие только мысли в голову не лезли. «Слушай, ну чего ты спокойно не сидишь, сколько раз тебе говорить», уставшим голосом сказала Джун. «Ну если не придет никто, так это же прекрасно. Если я ошиблась, то поутру просто аккуратно уберем фиал в сейф господина Ирчина и всего-то». «Джун, а ты уверена, что они не заметят ту нить?» — нервно спросила Мия. «А не ты ли ее чуть не задела, когда мы уходили, а?» — строго спросила Джун. «При свете лампы тонкую шелковую нить им точно не разглядеть и стоит только задеть ее, как фиал упадет со стола и разобьется. А дальше остается только надеяться и уповать на великого Антироса». Тишина продлилась хорошо, если 10 минут, а Джун тем временем уже начала потихоньку дремать. «Джун, извини, конечно, но объясни мне, почему ты тогда не отговорила девчонок остаться?» — неуверенно подбирая слова, спросила Мия. «Они же явно сомневались, как поступить. Неужели ты считаешь, что им удастся найти достойного хозяина и новый дом? А почему ты не ушла тогда, а?» «Не знаю даже, наверное, оставалась где-то глубоко внутри меня надежда, что господин Ирчин все равно вернется, несмотря ни на что. Глупо, конечно, но даже сейчас я на это надеюсь», — совсем расстроенным голосом сказала Мия. «Да и кому я там нужна, что в деревне, что здесь, только если подстилкой к этим мерзким разбойникам, да и то думаю, это ненадолго. Вот поэтому и не стала отговаривать, ведь я уже была на их месте, только у меня еще и 4 сопливых зеленых гоблиненка на тот момент в приданном были, ни одной даже медной монеты на еду не оставалось. А эти дурные квочки, стоило только отморозкам Торлика у нас мясных туров выкрасть ночью, панику развели. Их господин еще и не прошло нескольких месяцев, как пропал без вести, а они уже более теплое местечко искать решили. Ты же не думаешь, что они это внезапно сорвались с насеста? Нет, они давно это обдумывали и подыскивали варианты потеплее. Ну да, были такие разговоры, но мне все эти замечательные варианты сразу казались слишком сильно медом измазаны, чтобы вонь от помета нурглов не сразу в нос ударяла. А ведь это мы еще даже на еде экономить не начинали, не говоря о настоящем голоде, когда ради медной монеты побираться приходится, или и того хуже. Ведь этим молодым девкам невдомек, что с ними повеселяться, а когда их обрюхатит, то сапогом под зад и гуляй на все 4 стороны. Разговор прервал звон разбиваемого оконного стекла, следом о деревянные доски пола ударили тяжелые сапоги. Грабители, конечно, в меру своих невысоких навыков пытались не шуметь, но в звенящей тишине ночи это им не особо удавалось. Буквально через минуту скрипнул стальной засов на входной двери и звук множества шагов стал более отчетливым. «Тише, чё ты как нургл шумишь, бестолочь?» — прошипел кто-то на первом этаже. Шаги постепенно стали приближаться к гостиной и к лестнице, ведущей на подвальный этаж. Через пару мгновений тишину нарушил звук разбивающейся на мелкие осколки стеклянной бутылки, а следом отчетливый звук удара по бестолковому затылку. «Ну чё же ты творишь, Нурик, сейчас всех разбудишь, идиот!» — прозвучал злой, пропитый голос. «А чё я-то, это не я!» — промямлил молодой. Разбойники же с каждым ударом сердца начинали двигаться все более нагло, наплевав на соблюдение тишины. В это время Мия с трудом сдерживала слезы от страха, потешно сжимая крохотные кулачки. «Джун, а ты уверена, что все получится?» — на грани паники прошептала Мия. «Тише, не издавая ни звука», — прошипела Джун. Еще пару минут по верхним этажам были слышны отчетливые шаги, а следом кто-то из грабителей начал спускаться в подвал. В толстую стальную дверь тихо постучали, один раз, затем другой. «Джун, открой, пожалуйста, дверь, это я, Эри», — прошептала с той стороны двери гоблинка. Тишина продлилась еще минуту, отвечать этой мерзавке Джун точно не собиралась, а Мия была, кажется, вообще не в состоянии это сделать, закусив рукав платья от страха. «Джун, ну открой, прошу тебя, это же я, Эри. Мне удалось сбежать от этих головорезов буквально чудом. Прошу, Джун, открой дверь», — уже в голос просила Эри. Несколько тяжелых ударов в стальную дверь заставили двух молодых девушек вздрогнуть от неожиданности, но слава великому Антиросу, им удалось не вскрикнуть от испуга. «Слышишь ты, дрянная подстилка мертвого старикашки, Если сейчас же не откроешь эту дверь, то я подожгу весь этот дом и потом из пепла достану все ваши богатства», — прорычал гоблин, уже не сдерживая голос и не стараясь сохранить тишину. Еще несколько тяжелых ударов в стальную дверь отдались гулким звоном в ночной тишине пригорода Когтей Зарима. Примерно 5 минут разбойники пытались открыть дверь снаружи с помощью ломов и другого подручного инструмента, но господин Ирчин в свое время потратил на нее слишком много золота, чтобы простым пустоголовым оборванцам с улицы удалось взломать настолько прочную дверь. Джун, конечно, не слишком разбиралась в таких тонкостях, но слова господина о том, что проще проломить кирками метровую каменную стену рядом, чем сломать навесы или засов на этой двери, она запомнила отчетливо. Неожиданно попытки вскрыть проход к спрятавшимся за стальной дверью в подвал девушкам и постоянную ругань головорезов сменили обеспокоенные голоса. «Торлик, мне чет нехорошо», — пролепетал один из разбойников. «Торлик, это че такое?» «Пред глазами все двоится», — грубым пьяным голосом возмутился другой бандит. Но продолжение не последовало. Только громкие звенящие звуки падающего на каменный пол строительного инструмента еще пару ударов сердца разрывали ночную тишину. Еще целых 10 минут Джун старалась даже не дышать, настолько сильно она пыталась услышать происходящее с другой стороны от стальной двери. И только сердце в груди, казалось, громко бухает, заглушая все вокруг. Но на самом деле, кроме разве что тихо сопящими, никто не издавал вообще никаких звуков. Ее голос, вновь прозвучавший в мертвенной тишине, заставил Джун вздрогнуть и отнять ухо от двери. «Может, не будем выходить?» – трусливо озираясь, сказала Мия. «Вдруг они притворяются, и только этого и ждут? Не говори глупости, им на это мозгов не хватит, а вот если мы промедлим, то действие яда может сойти на нет, и тогда нам точно будет не сдобровать. А вдруг мы тоже отравимся? Давай еще подождем», – неуверенно продолжила Мия. «Прекрати искать отговорки, я сразу после звона упавших инструментов засекла время, 10 минут недавно прошли, а господин Ирчин довольно точно объяснял мне принцип действия именно этой алхимической смеси. После разрушения сосуда, взвесь смешается с воздухом в большом объеме, но не осядет на землю, а наоборот, распространится с набегающими потоками, и действовать будет только 10 минут, а полное отравление наступит уже через 15-20 минут в зависимости от характеристик этих уродов. Но так как никого могучего среди этого отребья нет, они уже должны быть все без сознания, но все равно слишком страшно, давай еще подождем, так, хватит меня раздражать, лучше зажги еще пару ламп на стенах и разбуди Кари, а то думаю, что вдвоем нам будет слишком тяжело перетаскать столько гоблинов. «Да, да, ты права, втроем будет не так страшно». Обрадованно сказав это, мелкая козявка быстро убежала в соседнюю комнату за подмогой. Как ни странно, но уставшие за целый день от тяжелой работы остальные мелкие гоблины спали буквально через еще одну дверь сном младенцев, будто бы вообще не потревоженные ночными грабителями. И может быть, это они такие толстокожие или Джун слишком перенервничала, и все звуки ей казались значительно громче, чем они были на самом деле. Хотя, чего скрывать, она тоже любила поспать. Судя по слегка недовольному лицу Кари, она пока не до конца проснулась и еще не понимала, что им предстоит. «Ну, что тут у вас?» Сладко зевая, сказала она. «Удалась ваша рыбалка или просто скучно стало? Что-то ты, Кари, чересчур спокойно для сложившейся ситуации», вопросительно посмотрев, сказала Джун, «не находишь». «Ну ладно тебе, начальница», уже с веселой кровожадной улыбкой сказала окончательно проснувшаяся Кари, «не тяни, открывай дверь». Иллюстрация. Бравые разбойники в ожидании своей награды. И вот дальше началось самое интересное. Открыв дверь, девушки обнаружили лежавших как попало на холодных каменных плитах совершенно неподвижных грабителей. Немного в стороне, в дальнем углу коридора, как-то неестественно валялась их бывшая сожительница и подруга Ири. Лица всех в свете небольшой масляной лампы выглядели мертвенно-бледными, но все эти твари были еще живы, пока живы. Затащив первым делом в свою комнату предводителя этого пригородного сброда, придвинув его тушку поближе к люку колодца, девушки начали освобождать его от всего мало-мальски ценного. «Ме, проверь ремень этого отброса, он наверняка там хранит свою заначку. Фу! Какой он урод, этот Торлик, разве его обязательно раздевать полностью?» С брезгливым отвращением спросила Кари. «Конечно полностью, а вдруг в одежду где-то зашита монета или колечко какое, сознанием дела ответила Джун. «А ты, я смотрю, привычная к таким лихим делам», удивленно приподняв бровь, произнесла Кари, «не помню, чтобы ты была такая кровожадная раньше. Если бы вы знали господина Ирчина получше и прожили с ним чуть подольше, тоже бы стали привычные к таким делам», повертев в воздухе рукой с зажатым ножом, как-то хищно оскалившись, сказала Джун. «Но, на самом деле, просто как вспомню, что эти твари весь наш хозяйственный двор разорили и сожгли, и как у нас всех туров мясных до этого сперли, так я им глотки перегрызть сразу хочу. Джун, а ведь ты говорила, что в сейфе господина Ирчина есть системный меч, и мы теперь вполне можем не просто прирезать этих уродов, но и целую кучу ос собрать. Ты что, совсем что ли с ума сошла? До тебя первый же стражник в казематы храма Антираса бросит, а там и до казни на главной площади города будет недалеко. Ты это хоть понимаешь? Да подожди ты, чего ревешь как раненый Нургл, детей разбудишь. Ты просто подумай, ведь наемники повышают уровни и ничего с ними стражники не делают, правильно? Или я чего-то не понимаю? Естественно, ты ничего не понимаешь, мелкая козявка, немного успокоившись, произнесла Джун. В вашей деревне на окраине, кажется, вообще дикие гоблины жили. Ну, не начинай тут так умничать, влезла в разговор Мия. Мы же тебя старый не зовем, а ты нас деревней пеняешь. Старый, говоришь, вот мелкие паршивки, кажется, мы определились, кто будет вымывать весь дом после того бедлама, что эти головорезы устроили, весело сказала Джун. Наемники, поступая на службу, получают метку, поэтому стражники не особо за ними следят, для этого есть другие гоблины. Ну вот, нужно всего лишь получить метку наемника, сказала Кари. Так-то ты права, большой проблемы в том, чтобы получить метку наемника, нет. Но только как ты собираешься платить налог за членство в гильдии, ведь по сути наемники не сильно отличаются от армии лорда, в которой служил наш господин, разница лишь в окладе. Поэтому, не вдаваясь в подробности, свободным воином стать не получится. Везде есть следящий глаз закона великого Антираса. И даже охотники, что промышляют в лесах, состоят на учете. Да, конечно, рядовой стражник таких воинов не станет тревожить, но обязательно найдется гоблин, сведущий, сколько уровней ты имел право поднять, и было ли дано на это разрешение. Ладно, понятно, что ничего не понятно, грустно сказала Кари, но тут же неожиданно встрепенулась, явно придумав очередной великолепный план. Слушай, Джун, а получается, что если я подниму уровни и не буду выходить из дома днем, то никто кроме тебя ими об этом знать не будет. Дети еще малые и обряд в храме им предстоит проходить еще не скоро, так что прознать мой истинный уровень они пока никак не смогут. А на рынок вы и вдвоем с Мией ходить можете. А на мой счет всегда можно сказать, что сбежала, как и все предыдущие, в поисках лучшей жизни. Ты что, совсем идиотка? А если все же кто-то узнает, взбешенно выкрикнула Джун, тебя что ли пытка души вообще не пугает? Пугает и даже сильно, но вот доживу ли я до нее, рассудительно сказала Кари, указывая на тело Торлика, или очередной отброс прирежет и меня, и вас, еще раньше, или у тебя бездонные запасы алхимических смесей. А, Джун, Джун задумалась, ей очень хотелось возразить этой мелкой козявке, поставить ее на место, но и признаваться, что она получила в наследство все имущество господина Ирчина, тоже не хотелось, ведь вот там-то было из-за чего переживать. Одного только золота в банке было несколько тысяч монет, и это не говоря о 95 ос, которыми она могла пользоваться совершенно легально. Этих средств вполне хватит на безбедное существование на протяжении 10 лет, а может и больше. Но и Кари в чем-то права, а будут ли у них эти 10 лет, или очередной отморозок, возомнивший себя новым главарем нищих оборванцев, снова позарится на мифические сокровища господина Ирчина, которые многим, по правде говоря, не дают покоя после известия о его кончине. «А ты что скажешь, Ме?» Посмотрев прямо ей в глаза, спросила Джун. «Я боюсь», нервно сжимая рукой золотой медальон в форме паука, подаренный господином Ирчином, робко сказала Ме, «я правда боюсь и думаю, что у меня не выйдет сидеть в доме днями напролет, не имея возможности даже за ограду выйти, словно какая-то преступница». Иллюстрация. Подарок господина Ирчина. «Знаешь, Кари, ты в чем-то даже права, совсем не факт, что нам и дальше не будут надоедать такие отбросы». Решившись, Джун достала из сейфа системный меч и вручила его Кари. Молодая гоблинка неумело взяла клинок в руку и неуклюже воткнула его в шею мерзкого торлика несколько раз. Кровь обильно потекла в колодец, благо тело уже наполовину было переброшено через стенку колодца. Лицо ее в этот момент казалось испуганным и бледным, даже при тусклом свете масляных ламп. Прошло всего полминуты, и Кари вздрогнула, немного пошатнулась на ногах. А во, это просто невероятно приятное чувство, оно пронзает до самых пяток. С глазами полными восторга и какого-то безумия, взвизгнула Кари. С него я получила 12 ОС и второй уровень. Хотя Джун и была обеспокоена резким перепадом настроения Кари, но сделанного уже не вернуть. В итоге, с трудом перетаскав в колодец 7 ночных грабителей и одну мерзкую предательницу Эри, одной очень решительной молодой девушке удалось собрать со всех целых 34 ОС и получить третий уровень. Так как только у Торлика был 6 уровней и у его двух приближенных 3 уровень, тогда как у всех остальных, всего лишь первый. Опыта получилось впитать не так уж и много, во всяком случае Кари хотела много больше, судя по искоркам безумия в ее глазах. И как заметила Джун, никто из них ни на мгновение не посомневался, стоит ли прикончить вероломную предательницу Эри. Наверное, это потому, что только ей пришло в голову сбежать с полным кошелем серебряных монет, тогда как остальные бывшие наложницы ушли более цивилизованно, прихватив с собой только личные вещи. А вот трофеи, собранные с неудавшихся грабителей, выглядели, с одной стороны вроде бы как неплохо, а вот с другой, совершенно не покрывали понесенных затрат. 4 золотые монеты и 31 серебряные – это все, что удалось найти в ремнях и кошелях разбойников. Конечно, 2 лука с колчанами стрел, а также 3 вполне неплохих меча тоже можно было бы продать, но это оружие торговцы наверняка могли узнать, да и стоило все оно от силы 1 золотой и то с натяжкой. Решено было отложить это несистемное оружие в сейф до лучших времен. В отличие от поношенной одежды той пародии на броню, что таскали на себе эти отбросы, которую после тщательного обыска бросили следом за трупами в колодец. А вот сколько стоила алхимическая смесь с парализующим газом, Джун знала точно. Целых 20 золотых монет, и еще столько же придется отдать за склянку с такой же кислотной смесью, которая прямо сейчас растворяет даже воспоминания о трусливой банде наглого пьянчуги Торлика. А почему карт навыков не выпало ни одной? С интересом спросила Мия. Возможно, параметр удачи слишком низкий, а может, по причине того, что мы все юниты, в этом вопросе господин Ирчин лучше разбирается, ответила Джун, всего на мгновение, но забыв, что его больше нет в живых. В этот момент 3 девушки как-то грустно посмотрели друг на друга и на свои руки, покрытые кровью мрази из самого дна пригорода Когтей Зарима. А я все-таки считаю, что господин Ирчин вернется, несмотря ни на что, улыбаясь сквозь слезы, уверенно сказала Мия. Глава 15. Продолжение разочарования. Немного успокоившись, я взялся за следующий в очереди навык. Не то, чтобы он нужен был прямо сейчас, но это системный навык, и для его изучения не нужно будет и шаг сбавлять, не то чтобы останавливаться. Карта навыка. Последнее касание. Ранг F. Описание. Вы принадлежите системе. Прикоснувшись к умирающему существу, вы можете получить 25 его духовной и жизненной силы. Активируемый навык. Насыщение. 4-10 ОС. Внимание! Изучить навык «Последнее касание» 10 ОС. 0480. 8803 15000. Да нет, знания очень быстро пронеслись в моем сознании, всего за несколько ударов сердца. Теперь стоило мне только пожелать и прикоснуться к умирающему существу, как его жизненная сила или проще ОС, будут поглощены. И для этого мне даже прямой контакт не нужен, можно делать это через толщу экзокостюма. Тут в большей степени играла роль глубина погруженной руки в тело жертвы, нежели толщина защиты моего тела. А вот уже добывать ядра нежити с помощью этого навыка не получится. До изучения последнего касания у меня еще были сомнения, но получив знание, как возможно применять этот навык, я понял, что это попросту невозможно. А вот раздробив камень мертвых, получить ОС очень даже просто. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Последнее касание» 20 ОС? Да нет, ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Количество поглощаемой духовной и жизненной силы увеличивается до 30.0480. 8783 15000. По правде говоря, я ожидал, что система предложит выбор из 4 вариантов. Но все оказалось несколько иначе. Но в любом случае, Как раз-таки это улучшение и было в моем приоритете. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Последнее касание» 40 ОС? Да нет, ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Количество поглощаемой духовной и жизненной силы увеличивается до 35.0480. 8743 15000. А вот отсутствие новых знаний от системы немного разочаровывало. Но в любом случае, примерно этого результата я и хотел добиться. Мои руки сейчас почти что системное оружие F-ранга. И надеюсь, в будущем они станут еще более смертоносными. Ну, а теперь пришло время следующего навыка. Карта навыка, создание камней и маны, 1-1. Ранг Е, описание. Позволяет воплощать вашу магическую энергию в материальное состояние, в кристаллы маны. Размер и емкость кристаллов зависит от силы магического источника и характеристик мага. Насыщение. 200 ОС. Внимание! Изучить навык создания камней и маны. 100 ОС. 0480. 8645 15000. Да нет, знания ворвались в мое сознание бурным стремительным потоком, и я снова сбился с шага, и мне неожиданно пришлось прилагать огромные усилия, чтобы усвоить полученные знания, ведь изначально мне казалось, что этот навык довольно проходной, но на самом деле, чтобы воплотить энергию в материальное состояние, требовалось учесть множество факторов и контролировать несколько магических фигур, а мастерства в этом искусстве достигали волшебники, хорошо, если за пару десятков лет. Почти 20 минут система наполняла мой мозг познаниями об этих чарах. В процессе изучения навыка, повторяя движения рук неведомого мне волшебника из другого мира, у меня на ладони оказался небольшой кристалл маны, примерно на 30 единиц энергии. Закинув его в бездонную сумку, еще раз хорошенько поразмыслив над произошедшим, я понял, что больше так наплевательски к изучению навыков подходить не стоит, ведь ценой такой ошибки может быть не до конца изученное умение, что в лучшем случае приведет к невозможности его улучшить, а в худшем оно навредит мне самому. Решив, что на сегодня этого точно достаточно, как минимум до ночного привала, окинул взглядом серую пустошь, что окружала нас все это время, и по правде говоря, такой прекрасной погоды в этом мире обреченных я никогда не видел. Ветер был так слаб, что даже небольшую пыль после наших шагов не поднимал ввысь. Отчего-то казалось, что даже светило словно бы ярче сегодня, чем обычно. Появилось чувство, что еще чуть-чуть и Миртисер вновь обретет давно утерянные краски. Но верста сменялась верстой и ничего в умиротворенном пейзаже не менялось. Иллюстрация. Невероятно красивый горизонт в песчаной пустоши. Довольно равнинная местность позволяла идти очень спокойно, не опасаясь внезапных нападений. Да и горизонт местами просматривался на пару десятков верст. Такое можно даже сказать. Чинное и размеренное путешествие позволило подумать о многих вещах, как и о планах на будущее. Прокручивая в голове мельчайшие оттенки и подробности события сегодняшней сделки в городе Назарышил, я приходил к мысли, что этот мертвяк Горгх однозначно поверил в мой обман, и в любом случае, он доложил о произошедшем кому-то из своих владык, и вот совсем не факт, что уже они не нашли какой-нибудь мелкой незначительной детали, которая бы вскрыла обман. Не думаю, что только моих слов было достаточно, чтобы хотя бы немного напугать бессмертную нежить и заставить их отказаться от погони за мной. Ведь, судя по первой реакции торговцев, они уже давно не ведут честных сделок. Не зря же все предыдущие разы наши отряды посещали именно город Халаджерм, который находится на пару недель пути дальше, чем Назарышил. Получается, что просто до младшего командного состава не были доведены сведения о возникших проблемах с этим городком жадных нечестных мертвяков. Ну, теперь это уже не важно. Тут больше встает вопрос, что мне делать, если эти твари все же отправят за нами погоню и самое главное, кем они решат рискнуть или пожертвовать. Ведь всегда остается шанс, что это была мастерски подготовленная ловушка с моей стороны. Да и если говорить на чистоту, не такую уж и сильную скидку я у них вытребовал. Наверняка они все равно остались в большом наваре. Не спеша, переставляя ноги по мягкому, податливому серому песку, я давал телу отдохнуть от напряжения последних недель, ведь мне постоянно приходилось спешить, спать урывками, так как на моих неопытных, мало чему обученных бестолочей точно надеяться не приходилось. И возможно, сейчас это просто один из тех моментов, когда можно действительно отдохнуть, а главное, никуда не спешить. Заметив, что мой внутренний резерв энергии снова практически полон, Я использовал на себя заклинание лечения пару раз. В районе сердца разлилось приятное тепло, которое продержалось почти 12 ударов сердца. Конечно, хотелось бы как можно чаще накладывать на себя лечебные заклинания, но в походе лучше держать резерв как можно полнее на случай непредвиденных обстоятельств. Но все равно, понимание того, что каждое применение этих чар приближает момент увеличения характеристики живучести еще на одну единицу, приятно грело мою старую алчную душу. В итоге, перебирая мысли в голове, вспомнил еще одно дело, которое вполне по силам сделать не спеша, прямо на марше. Взяв в руки накопитель опыта, я перевел себе 970 ОС. Внимание! Вы получили 970 ОС. 970-480. Внимание! Вы получили 49 уровень. 490-490. Внимание! Вы получили 50 уровень. 0500. Дополнительно вам доступно 2 очка параметров. 0500. 7675. 15000. Внимание! Вы достигли второго порога перерождения. Внимание! Вам доступна возможность первого перерождения. Внимание! Связь с сервером установлена. Первое перерождение. Варианты. Основная линия. Дополнительная линия. Недоступна. Отказ от перерождения. Значительно повышает шансы на успех при следующей попытке. В отличие от прошлого раза, сейчас я не стал дожидаться этого сообщения от системы во время боя или еще в более неподходящий момент, но в любом случае, прямо здесь и сейчас проходить довольно длительный процесс с перерождением мне было точно не с руки. К тому же в этот момент я буду чрезвычайно уязвим. И как ни посмотри, даже в ближайшем будущем не могу себе представить, где можно будет безопасно пройти перерождение. Обычно богатые аристократы созывали всех стражей своей семьи и уже под присмотром целителей начинали этот непростой процесс. А те, кто побогаче, вообще пользовались услугами жрецов и храмов. Ведь там за солидное подношение могли благословением великого Антироса существенно повысить шансы на успех. Исходя из моей ситуации, мне не грозит ни один из этих вариантов. Тут больше подходит идея забраться в самую глубокую пещеру и максимально прочно перекрыть единственный вход, ну или придумать еще что-нибудь получше. Но это вовсе не значит, что сейчас я не хочу ознакомиться с предложенными системой вариантами. И судя по тому, что у меня появилась еще одна дополнительная линия перерождения, то общая тенденция, как минимум, радует. Основная линия. Перерождение в хобгоблина. Е-ранг. Прогресс. Вероятность успеха 66. Вероятность смерти 5. Параллельное перерождение в скального гоблина. F-ранг. Стагнация. Вероятность успеха 99. Вероятность смерти 1. Параллельное перерождение в сумеречного гоблина. F-ранг. Стагнация. Вероятность успеха 85. Вероятность смерти 5. Недоступна. Судя по тому, что шансы на успех выросли примерно в 2 раза, то можно сделать вывод, что все аристократы, которые переродились в хобгоблинов, повысили свою характеристику живучесть, как минимум до 10 единиц. То же касается, скорее всего, и удачи. Ведь со столь низким шансом на успех никто рисковать своим будущим ни за что не стал бы. Но лично меня это пока не сильно волнует. Ну как минимум, прямо сейчас. И тратить драгоценные очки характеристик в параметр живучесть я пока точно не готов. Да что там говорить, его, как и мудрость, мне очень хотелось увеличить естественным образом, ну или как максимум с помощью магии лечения и большого терпения. Ведь как минимум 12 лет жизни, до наступления окончательной старости и смерти у меня еще совершенно точно есть. Тут теперь для меня главное, просто суметь прожить это время. Да и обладая навыком регенерации и заклинанием малого лечения, о болезнях или каких-нибудь застарелых ранах я уже давно позабыл. Ну хорошо, что касается перерождения в хобгоблина, с этим все более или менее понятно. Но вот два следующих доступных варианта удивили, третий так вообще поразил. Потому как скальные гоблины в принципе в мире Асшор не обитают, ну может, есть какие-то небольшие кланы или диаспоры, но только и того. Да и сказать, чтобы они сильно отличались от нас, так вроде бы нет. Из их ярких особенностей можно отметить темную кожу, иногда почти черную. Ну и поговаривают, что один из их пределов в характеристиках с самого рождения уже преодолен. Но судя по байкам, которые я слышал, параметр всегда случайный и зависимость не переходит наследникам. Как по мне, так себе преимущество. Ну может, ночью только охотиться легче из-за темной кожи. Но это так, просто вспомнил старую байку про абсолютно голого гоблина. А вот третий вариант действительно очень интересный, так как о сумеречных гоблинах я вообще читал только в книгах. И сказать по правде, это были в большей степени мифы и древние легенды, а не что-то похожее на официальные документы. Но все же этим существам приписывались врожденные магические способности. Нет, не магический дар. В книгах говорилось о возможности растворяться в темноте, некий аналог невидимости. Но опять же, эта информация, по сути, из сказок и не более того. Но как бы мне не были интересны эти сумеречные гоблины, но проходить параллельное перерождение я пока точно не собирался.